Глава 33. Иногда день рождения – грустный праздник. Особенно если ты женщина, тебе исполняется 60, и тебя, по сути, выгоняют с работы на пенсию. По этому поводу, как оказалось, в нашей фирме ходили слухи уже вторую неделю. Мол, юрьевский гад попросил Инну Викторовну из бухгалтерии уйти по собственному желанию, потому что здоровье у нее уже не очень. То лапы ломит, то голова раскалывается. Неудобный, мол, сотрудник. Мне все это, размахивая руками и жестикулируя, поведала в понедельник Варя. До этого она почему-то сию сплетню не рассказывала. Но в среду уровень ее возмущения достиг точки кипения, и соседка взорвалась. «Как так? Ты не слышала? Да там вся бухгалтерия гудит! Ну ты, Светка, даешь!» «Ничего я не даю», — огрызнулась я, косясь на букетик от Фила. Цветы, простояв на работе сутки, начали распространять вокруг сладковатый запах, который меня изрядно раздражал. Я сначала была в командировке, потом вообще чуть не уволилась. Теперь развожусь. Может, я что-то и слышала краем уха. «Ага, мочкой», — фыркнула Варя. «До слухового прохода не долетела». «Ну так вот, погнал Инну Викторовну, юрьевский, по-собственному попросил написать. Правильно мы вчера с тобой сказали, гад и негодяй». Я решила промолчать. Начну защищать Макса, Варька что-нибудь заподозрит. А оно мне надо? А возмущаться наравне с ней у меня сейчас вряд ли получится. «Вика сказала, Макс попросил цветы заказать какие-то шикарные, и премию наверняка дадут. Но все равно, гад!» «Он же генеральный директор», — вырвалось таки у меня. «А не благотворительный фонд, что называется, ничего личного». «А вот не надо его защищать, скажешь, не гад?» От ответа меня спас дикий шум за перегородкой. Тут же подскочила одна из коллег и, сделав большие глаза, заявила. «Идем поздравлять Инну Викторовну. Общий сбор в переговорной». «Идем, так идем». Переговорная оказалась забита до отказа. Сотрудники, старательно пытающиеся замаскировать неодобрительные взгляды в сторону юрьевского, спрессовывались между собой в плотные человекопласты, дабы поместиться в помещение. Но общий дух недовольства витал над генеральным директором, как Карлсон над крышами Стокгольма. В центре переговорной стояли Инна Викторовна и Макс. И если юрьевский был спокоен, словно плывущая по реке полена, то Инна Викторовна цветом практически сравнялась с розами в руках генерального. Они, кстати, действительно были шикарные. Бархатные, темно-алые, благородные. В красивой белой бумажке. Не хуже, чем Фил мне презентовал. А может, даже лучше. Почему-то вспомнилась наша сказка про Морозко и легендарная «Твоя коса дороже, она на ярмарке куплена». Я непроизвольно фыркнула, и Макс поднял на меня бесстрастный взгляд. Все, любой Морозко отдыхает. Мороз по коже от подобного взгляда обеспечен. Как он может быть таким разным? И вот таким ледяным, и обжигающе горячим, опаляющим своей страстью, и равнодушным, и сочувствующим. Словно алмаз с тысячами граней. «Мда, ну ты даешь, Светка», — да рассуждалась. «Скажешь тоже, алмаз». И тут Макс начал говорить. И говорил он совсем даже не равнодушно, а очень тепло и хорошо. «И таким ты тоже умеешь быть, мой негодяй». «Сегодня мы с вами поздравляем прекрасного человека и специалиста, Инну Викторовну Горшкову, которая работает в нашем коллективе с момента создания фирмы. Инна Викторовна не раз доказывала, что она замечательный профессионал и мастер своего дела». «Прошу принять наши самые сердечные поздравления и пожелания». Я всегда удивлялась, как ему удается говорить так долго и складно, совершенно ни о чем. Я могла вещать по своим проектам приличное время, но там всегда было о чем рассказать. А поздравления — это же тьфу, нечто эфемерное. Я обычно ограничивалась чем-то вроде «всего тебе и побольше» или «пусть мечты сбываются». А начальники так красиво говорят. Вот и Мишин тоже нас всегда не поздравлял, а просто елеем с ног до головы обливал. Кстати, о Мишине. Как только Макс замолчал, переводя дух и протягивая Инне Викторовне ее букет, Сергей вдруг заговорил. «Максим Иванович поздравил вас, Инна Викторовна, с днем рождения. А я хочу поздравить еще с одним праздником. С избавлением от тяжкого труда под названием «пятидневная рабочая неделя». А заодно сообщить остальным сотрудникам, что Инна Викторовна, как настоящий трудоголик, после пары месяцев заслуженного отдыха к нам вернется, но уже на внештатном режиме. Так что мы с ней не прощаемся, а говорим «до свидания» и считаем выход на пенсию очередным отпуском и послаблением режима». Все пораскрывали рты, а Юрьевский недовольно нахмурился и покосился на Мишина с явным раздражением. «Да», — всхлипнула вдруг Инна Викторовна. «Спасибо большое Максиму Ивановичу за то, что пошел навстречу. Только он запретил рассказывать. Я думала, что...» Что думала Инна Викторовна, что Юрьевский ее кинет или что никто, кроме них двоих, ни о чем не ведает, мы так и не узнали, потому что Сергей вновь заговорил. «Ну, Максим Иванович у нас человек скромный, а еще суеверный. Побоялся сглазить. Вдруг вам, Инна Викторовна, так понравится отдыхать, что вы не захотите возвращаться?» «А что, вполне может быть».